Глава 24. Айрилет. На ярмарке я оказался впервые. Почему я так решил? Это сущий ад. По своей воле я бы сюда не сунулся никогда. Столпотворение людей и нелюдей, надрывающих глотки, зазывающих прохожих. Громкие торги и споры, снующие туда-сюда карманники. Я уже пятого за руку поймал. Акиона, куда она смотрит? Куда угодно, полностью забыв о мерах предосторожности. «Как тут здорово!» Вдруг воскликнула принцесса и обернулась ко мне. На ее лице читалось столько искреннего восторга, что я невольно засмотрелся. «Айрилет, тебе здесь нравится?» «Нет». «Погоди, это мы еще в оружейных рядах не были!» Мыкнул Грей. «Спорим, мы его за уши оттуда не вытянем?» «Я убью этого эльфа!» «Мы обязательно туда сходим, но сначала пройдемся по волшебным лавкам!» Кивнула Киона. «Вдруг чего полезного для занятий найдем? И так, просто пошалить!» Зооморфы поддержали ее идею и направились прямиком за ней. Киллиан держался обособленно и недовольно морщился. Десятки ошеломленных и пугливых взглядов провожали его бледную натуру. Катранцу явно не по себе, отчего я хмыкнул. Он не одинок в своей неприязни. «Идем!» – хлопнул я его по плечу. «Девушки наиграются побрякушками. Зайдем и приобретем для нас три темных шинели с капюшоном шпашикарней». «Почему три?» – изумился морской оборотень. «Тебе для повседневной носки вне стен Академии. Мне и Айвелу для подработки. Не в белой же форме мы будем по подворотням бегать». «А обещал Кионе, что за грязную работу не возьмемся», — насмешливо и тихо заметил темный. «В пределах разумного, разумеется». Киллиан весело ухмыльнулся и обозвал Айвела белоручкой, на что Грей буркнул. «Да я так, напомнил просто». «Мы отстаем!» – прибавил я ходу, когда заметил, как Шиана ловко перехватила за руку очередного шкодника у сумки розы. «Да кто ты такая? Отпусти меня, кошачье отродье!» Заорал пацан, что есть мочи, привлекая внимание окружающих. Прохожие столпились вокруг зооморфа слишком быстро, будто и ждали чего-то подобного. Самийская львица невольно поджала ушки. Мы поторопились вмешаться. «Внимательней выбирай себе жертву!» — выступил я вперед, подойдя к вору со спины. «Или ты не видишь, что лезешь в карман охотнику?» «Я не...» — запнулся подросток. «Что?» — улыбнулся Киллиан своей сногсшибательной улыбкой. «Белая форма тебе ни о чем не говорит? Убирайся!» Воришка пошел пятнами и смылся от греха подальше. Толпа резко рассосалась, отшатнувшись от нашего необычного товарища. Шиана благодарно нам поклонилась и нагнала Киону. «Полагаю, если бы девушки пошли на ярмарку одни, досталось бы приспешницам масса нелестных эпитетов», — задумчиво произнес Айвол. «Или закидали гнилыми помидорами», — хмыкнул Катранец. «Если бы плетьми не залупили вон у того столба», — ткнул я пальцем в сторону вышеупомянутого. «Но не думаю, что Киона допустила бы это». Парни окинули меня озадаченным взглядом, но спорить не стали. «Толпа любит грязные зрелища». «Ты это не понаслышке знаешь?» — безрадостно подковырнул меня темный. Отвечать я ничего не стал. «Знаю, точно. Откуда? Не помню». У двух лавок мы задержались. Первой стала палатка волшебных диковинок. Там мы наткнулись на Солану и следующего за ней тенью Ланса. Поочередно пожав руку приспешнику, мы перехватили десяток изумленных посторонних взглядов. Не каждый день смертные наблюдают подобное. Лис ехидно улыбнулся, обнажив свои белоснежные клыки особо впечатлительным. А мы весело заметили, что, пугая толпу, входим во вкус. Зато можем быть спокойны за девушек. Второй лавкой стал Косметический салон. Я даже чихнул демонстративно от обилия пудры. Мол, а предупредить не могли? Мы снаружи бы подождали. «Зачем тебе косметика?» Подошел я к принцессе, наблюдая за ее взглядом. «Ты же и так красивая!» «Ну, у тебя и комплименты!» Хмыкнула Киона насмешливо. «Какие есть! Я не умею ухаживать за женщинами!» «Может, ты просто этого не помнишь? У такого обаяшки, как ты, не могло не быть девушки!» «Обаяшки?» Я чуть воздухом не подавился. «В каком месте?» Честно говоря, она меня озадачила. Я не попытался вспомнить, я просто заглянул внутрь себя, в свою душу. «Не было у меня девушки!» Буркнул как бы между прочим. «Женщины, может, и были, но девушки точно нет!» Я обернулся к Май и под задумчивым взглядом изумленной принцессы подошел к приспешнице. Глаза волчицы сияли при виде бантиков, ленточек и гребешков. Молча передав ей небольшой кошель, уловил ошеломление на ее лице. Одного кивка было достаточно, чтобы получить благодарную улыбку и глубокий поклон. Покидали мы эту лавку не с пустыми руками. «С ума сойти!» – присвистнул Айвел. «Если бы не пространственное заклинание, все торговые ряды были бы заполнены лишь женскими мелочами». «Хотя, если подумать, женщины в Муссоне предпочитают носить закрытые одежды и не перебарщивать с украшениями». Киона обхватила окружающее нас пространство взглядом. «Может, мне просто показалось?» Проводила она одну яркую незнакомую леди взглядом. «Нет, ты правильно заметила», — покачал я головой. «Высокородные не ходят без охраны, а простолюдины кутаются в тряпки для собственной защиты, стараясь быть невзрачными». «Ну, или для того, чтобы выиграть время». «Пока через уйму юбок продерешься, может, и подмога подоспеет», – предположила Роза. «Нет, на помощь в штольме никто не придет!» Принцесса кинула два мимолетных взгляда на Май и Шиану. «Нам надо зайти вон туда!» – ткнул пальцем Айвол, стремясь замять тему. «Хорошо, вы идите, а мы в булочную!» Тут же направилась в противоположную сторону эльфийка. «Нет, ваше высочество!» Перехватил я ее под локоть. «Вы все идете с нами. С вашей невнимательностью вы легко можете найти на свою голову приключения. Май!» Приспешница тут же пристроилась сбоку от меня. «Я могу за себя постоять. Или ты забыл, на что способен Кристиан Адаманский?» «Вытащила нас в это ужасное место. Будь любезна поддерживать строй всей компании». «Ладно. «Ведите!» – сдалась она. «Всего-то и надо, что подобрать верный аргумент». Три темные шинели с теплой подстежкой нам обошлись в приемлемую сумму. Правда, пришлось поставить жадного поставщика в неудобное положение. Цену он выдвинул нам такую, словно мы зачарованную экипировку брали в полном комплекте. Айвел охотно перечислял вслух все качества его товара и пересчитывал себестоимость материалов, затраченных на пошив одежды. Покупатели с интересом наблюдали за тем, как темный эльф досконально изучает товар и лавирует в сезонных ценах. После того, как мы покинули торговый шатер, я не удержался от саркастического замечания, что он та еще жадина. «Зато даже Киллиану прижиматься не пришлось, а нам давать ему взаймы», – отмахнулся темный. И обновками обзавелись, и гордость товарища не пострадала. «Ну, теперь-то можно в булочную?» – спросила Роза, которой тоже хотелось поскорей набрать сладостей. «В оружейный ряд?» – тут же вставил эльф. «Должно же хоть что-то сразить нашего боевого товарища. Сегодня Айвол с нами идет на полигон для физической подготовки», – выдал я с нехорошей ухмылкой. «Идет!» Мыкнул в ответ темный. Какой только дряни вокруг нас на прилавках не валялось. Девушки засматривались на красивые клинки и ножи, но красивые только с виду. Мне было достаточно раз взглянуть на оружие, чтобы понять, На что оно годится? Кортики – угроза для копченой колбасы. Алебарды – гроза домашней дичи. Вместо топора сойдут, разве что древко длиннее. Даже саи, напротив которых остановился темный эльф, можно использовать только вместо шампура. Айвол осмотрел все предложенные варианты и поморщился, разделяя мое мнение. «А адамантовой стали у тебя нет?» – спросил я пухлого гнома, который вмиг оскорбился. «Вам, дурням, всем дорогое оружие подавай, а денег у вас ни гроша за пазухой. Только облизываетесь, как шакалы, да лапаете ценный товар». Я резко схватил грубияна за грудки, не давая тому даже сообразить, в чем дело. «А теперь попробуй, повтори!» Из моей груди сорвался глухой рык. Во мне вспыхнула неимоверная ярость. Что-то отразилось в моих глазах, заставило гнома шумно взглотнуть и... потерять сознание. «Айрилет!» Голос, ласкающий слух, вернул меня в реальность, рассеяв пелену подступившего гнева и раздражения. Что я делаю? Я отпустил гнома, и он рухнул на прилавок в груду того металлолома, что была выставлена на показ. Обернувшись, перехватил взгляд взволнованных синих глаз и остыл окончательно. «Все в порядке. Мы получили оскорбление, но сделать я ничего не успел». Окружающие нас покупатели тихо и практически незаметно покинули очередную палатку, предпочитая любование товаром на дешевых открытых лавочках, подальше от нашей скромной компании. Принцесса посмотрела на меня сначала изумленно, затем озадаченно, после чего внесла предложение. «Как ты смотришь на то, чтобы обновить сегодня сеть на твоем даре?» «Положительно!» Отрицать очевидное было бы глупо. Моя агрессия была слишком внезапной. «В медицинском блоке?» «Нет, пожалуй», – отрицательно качнул я головой. «Тогда я просто предупрежу профессора Лефела на крайний случай». На этот раз ответом был мой сдержанный кивок. «Вечером, после того, как с Киллианом поработаем». «Господин желал посмотреть на редкий ассортимент?» Раздалось заикание за моей спиной. Вся наша компания дружно перевела взгляд на гнома, с которого катился пот в три ручья. «Уже проснулся?» – улыбнулся я нехорошо. Гном снова побледнел, но нырнул под ближайший прилавок, выдвинул из-под него здоровенный деревянный сундук, запечатанный магическими охранками, и открыл его с помощью соответствующего ему амулета. Вскоре перед нами лежали и саи, и ножи, и кинжалы из адаманта. Киона отказалась знакомиться с предложенным мечом, аргументируя тем, что с ее родовым клинком-плетью, сделанным на заказ, ничто не сравнится. Розе приглянулся изящный нож с удобной ручкой и заговоренным камнем в ней. «К этому ножу прилагается перстень». Гном быстро пришел в себя, подробно расписывая вслух все характеристики его сокровищ. «Вот этот топаз встроен в рукоять не случайно. Нажмите его!» Роза активировала скрытую магическую функцию, и лезвие засияло золотом. «Теперь вы можете резать им даже шкуру виверны. Нож пробьет ее, словно масло. Вот!» Достал он кусок каменной кожи. «Смотрите!» Наглядная демонстрация приятно удивила приспешниц и Розу, в то время как я, Киона и парни уже знали, на что способны заговоренные вещи. «А на кольце топаз при активации возвращает нож в ножны, так что вы можете свободно его метать». Продавец активировал кольцо, продемонстрировав нам и эту способность. Оружие вернулось в ножны, что находилось в его руках. «Если приобретете... Теперь, саи, вам пару или трех близнецов?» «Трех», – кивнул Айвол. «О, передо мной мастер! Я польщен! И нож, и саи были выкованы темными эльфами. Заговоры тоже накладывали ваши сородичи. При слове сородича темного перекосило. В основе амулетов был рубин, тоже кольцо для возврата третьего сая и камни в рукоятях, действующие по тому же принципу, что и топаз на ноже. «Желаете подробнее узнать о парных кинжалах?» Проследил за моим взглядом хозяин лавки, уточняя с опаской. «Нет, я все сам прекрасно вижу». Мое заявление его поразило. «На них 32 заговора!» – воскликнул гном. «Против феританской, мелкой, младшей и средней городской нечисти. А против высшей нет. Недочет». «Извините, но подобрать оружие против высшей нечисти нереально. Если только Академия сама за это дело не возьмется. Потому как до этих монстров живыми добираются только охотники». «Поэтому беру только один. Вон тот», — указал я на чуть более крупный одиночный. «Он идентичен той паре», — в гноме снова заговорил упрямый и алчный торгаш. «Учтите, в рассрочку оружие не даю. Принимаю только наличностью, единовременной выплатой». «Разумеется», — потянулся я за золотыми. «Я», — запнулась Роза и произнесла трагичным шепотом. «Киона, у меня нет столько денег». «Не волнуйся, у меня есть необходимые средства. Себе же я не взяла оружие!» «С ума сошла?» «Мы скинемся!» – выдвинул я предложение. «Предыдущий рейд принес нам хорошую прибыль!» «Но...» «А если не хочешь оставаться в долгу, постепенно отдашь! Нам учиться здесь еще долго! Успеется!» «Тогда я не откажусь!» – кивнула сокурсница. «Берем, Киллиан!» – обернулся Айвол к товарищу. «У меня есть подходящий меч. Ректор подарил. Пусть не адамант, но посерьезнее, чем то, что всем доступно. Тебе видней». Покинули мы лавку, довольные приобретениями. Однако, глядя на свой клинок, я понимаю, что мне всех его достоинств мало. Я невольно обернулся к Май, что смотрела на ножны так же озадаченно. «Ваше предыдущее оружие было сильнее», произнесла она, перехватив мой взгляд. Я просто кивнул, не уточняя деталей. Тревожный звон в голове напомнил мне о том, что меня ждет в этом случае. Попытка вспомнить. Боль. «Вот теперь можно и в булочную. Там, кстати, какао продают. Мы можем задержаться». «Отлично!» Обрадовались девушки. Пока товарищи оглядывались в поисках булочной, я отошел к столбу объявлений. «Требуются добровольцы для зачистки фамильного склепа от нечисти». Сорвав листок, положил его в наружный нагрудный карман. Сидя в общественном заведении в окружении дам и лордов за столиком со своими сокурсниками, я поймал себя на мысли, что мне нравится быть в этой компании, где бы мы ни находились. А это яркое, уютное место, утопающее в светло-коричневых тонах. Ходил ли я в такие места раньше? Нет, точно нет. Как же много я потерял. Если верить Альфаиру, мне свыше 80 лет. Чем же я занимался всю мою жизнь? Айрилет, ты в порядке? Да, в полном. Вернулся я в реальность, морщась от головной боли. Уклониться от попытки вспомнить я не смог. Давайте докупим сдобы. «И посидим еще вечером в столовой!» Поднялась Киона. «Пора возвращаться!» Зооморфы ее поддержали, а мы просто последовали за ней следом. Чувствую себя телохранителем. Всегда и везде начинаю ходить за принцессой по пятам. «Син, может, отложим спарринг до завтра?» Окликнул меня Катранец, отмечая мое напряженное состояние. «Нет, до полуночи дело терпит». В академию мы вернулись вечером, скинули форму, оделись в собственные шмотки и вышли на полигон. «Вот», – протянул я эльфу и Киллиану первую листовку, – «завтра сходим по этому адресу». «У тебя есть противоядие от яда гуля?» – уточнил Айвел с насмешкой. «Нет, а ты не целуйся с ним и не заразишься», – не удержался я от подковырки. «Ха-ха-ха-ха! покривил душой темный. Первый, кого я поцелую, будет принцесса. Если без зубов остаться не боишься, рискни. Мой тон был ровным, но что-то, угрожающее чужому здоровью, в нем явно проскочило. «Питаешь к ней чувства?» — хмыкнул Грейс, мерив меня взглядом. «Так знай, у тебя есть соперник». «Любого соперника легко устранить. Но, к твоему счастью, я обещал ректору, что ни один адепт не пострадает от моей руки по моей прихоти». «Может, к делу перейдем?» — обратил на себя наше внимание Киллиан. «Покажи клинок!» — тут же велели мы ему. Катранец извлек из ножен меч с односторонним лезвием. Короче, чем у Кионы, выкованный из прочного сплава, с гравировкой не хуже нашей с Айволом. «Правда, не пустышка!» — взмахнул им в воздухе эльф и вернул катранцу. «Первый бой за вами!» — отошел он в сторону, но не без удовольствия добавил. «Давай, Киллиан, сделай из него отбивную, а я его добью, чтобы не мучился!» «Ты сама доброта!» — усмехнулся морской оборотень, становясь напротив меня. Я извлек свой массивный кинжал и выставил его перед собой, острым краем вперед, переходя в боевую стойку. «По щелчку!» Во дворе воцарилась тишина. Лишь свист последних в этом сезоне сверчков разбавлял ее. Шаг в сторону, синхронный с движением катранца. Заход по кругу. Меч противника смотрит на меня острием. Спина Киллиана остается ровной, в то время как я пребываю в позе затаившегося хищника. Айвол щелкнул пальцами, и две тени сорвались с места, выбивая первую искру своими клинками. Темный непроизвольно отшатнулся, боясь попасть под раздачу. Катранец легко парировал мои выпады и уходил от прямых ударов. Дав мне фору, он перешел в наступление, мелькая, словно молния, то слева, то справа. Но я был слишком проворным. Пространство выдавало мне его местоположение раз за разом, и я с легкостью уходил от его необычных атак. Все это время Киллиан атаковал, удерживая меч одной рукой. При попытке выбить у него оружие, катранец перехватил его левой, совершив качественный блок. Вот теперь он более осторожен и крепко его держит. Вскоре я легко вывел его из строя. Уводя его клинок в сторону, совершил крутой прыжок в воздухе. Удар ногой ему пришелся по лицу. Хлынула первая кровь из разбитой губы. Поединок завершен. Я подал ему руку и помог подняться. «Силен!» – произнес я, справляясь с одышкой. «Не забывай, что у противника, помимо стали, оружием является все его тело!» «Удивительно!» – задумчиво произнес Айвол. «Катранцы являются перворожденными, сильнейшими созданиями Занны. Они учили нас всему, что умели сами, даже техники боя. Я поражен, что спустя столько столетий ты до сих пор ей превосходно владеешь, хотя уделать простачка вроде Айрилета уже не можешь. Из нас троих только ты являешься простачком», — позволил я себе заметить. «Киллиан перворожденный, а у меня полный магический спектр». «И долго вы еще собираетесь друг друга цеплять? Гефест пытается сделать из нас команду, а вы собачитесь при каждом удобном случае», — стер кровь с губы Киллиан. «Мы?» — хмыкнул Грей. «Нет, просто держим друг друга в тонусе». «Какого демона тут творится на ночь глядя?» — раздался со стороны Академии уж больно знакомый голос. «Помяни горгулью!» «Явилась!» — хмыкнул темный и проследовал вместе с нами навстречу Гефест. «Разминка перед сном, мастер! Если в выходные вам нечем заняться, прошу, 10 кругов по периметру поля. Мне не сложно, я подожду». Уперла она руки в бока. Гром, баба. Пришлось выругаться, но исполнить указание. И в свою комнату я пришел слегка измотанный после заката. Приняв душ, облачился в чистую рубашку с брюками, после чего разместился в кресле у камина, что так любезно материализовал мне темный эльф и стал ждать, Через 15 минут заглянула Май, но я отправил ее спать. Шиана присмотрит за ней. Нечего ей снова в это ввязываться. Еще через четверть часа я дождался скромного стука в дверь.